Со слезами на глазах он выслушивал слова сочувствия от незнакомых ему людей. Одни сражались под его началом в Сицилии, других отец спас от взбунтовавшихся наемников. Все эти люди говорили о Гамилькаре так, словно он был их отцом. И Ганнибал чувствовал себя членом огромной семьи, объединенной искренней любовью к умершему отцу. С тем большей горечью узнал он о том, что произошло в Большом Совете. Ганнон и его друзья явились на заседание в Белом, словно смерть великого полководца была для них праздником. Стоя, советники выслушали речь суфета Бомилькара о заслугах полководца. А когда суфет закончил свою речь, слово взял Ганнон. «Довольно говорить о прошлом», — начал он резко. «Подумаем о будущем. Гамилькар оставил нам наследство, иберийскую армию во главе со своим зятем Газдрубалом. Он завещал нам войну. Одни боги знают, чего она нам будет стоить. Распустить армию. В этом спасение Карфагена. А юношу Ганнибала, которого требует к себе в Иберию Газдрубал, надо оставить здесь. Пусть он живет вдали от войска, подчиняясь законам и властям республики». Ганнибал, предупрежденный друзьями, поспешил в гавань Утики. Там можно было быстрее найти корабль. В гавани его ждал Массиниса. Его конь был весь в мыле. Видимо, Массиниса очень торопился. В руках у нумидийца белел свиток папируса, скрепленный царской печатью. «Отец велел передать это тебе». Юный нумидиец протянул Ганнибалу свиток. «Он уже знает о смерти Гамилькара и скорбит вместе с тобою». «А как Софониба?» — спросил Ганнибал, засовывая свиток за край плаща. «Почему ты мне не сказал обо всем сразу?» — с укором сказал Массинис. «Отец и слышать не хочет об этой помолвке. Он говорит, что не позволит мне породниться с врагом твоего отца». «Я не мог тебе это тогда объяснить. Ты был слишком взволнован. Теперь ты знаешь все. Софониба не виновата, что ее отец Ганнон. Но Гайя прав, когда отказывается выполнить твою просьбу». «Нет, не прав, не прав, не прав!» — выкрикнул Массинис. «Какое мне дело до того, что ваши отцы были врагами?» «Твой отец, да пребудут к нему милостивы подземные боги, ушел в ту страну, откуда нет возврата, и вместе с ним ушла и вражда. Тени мертвых не должны стоять на пути у живых». «Но Ганнон не тень», — со вздохом отозвался Ганнибал. «Вчера Ганнон выступал в Большом Совете. Он требовал задержать меня здесь. Он мой враг». «Ну и пусть», — сказал Массиниса, стараясь не глядеть в глаза Ганнибалу, — «пусть Ганнон твой враг. Я увезу Софонибу с собой. Наш след затеряется в травах, и нас не настигнет ваша вражда. Этому никто не может помешать, даже мой отец». Массиниса подбежал к своему коню и легко вскочил на него. Ганнибал долго смотрел вслед юному нумидийцу. «Вот и пришел конец нашей дружбе», — подумал Ганнибал. «Случайная встреча с неведомой девушкой у храма Танит разрушила все мои планы. Как же должно быть могущественно это чувство, если оно заставляет расходиться друзей, делает врагами отца и сына? А я встречу ли когда-нибудь свою Софонибу? Или мною будет владеть не Танит, а боги войны? которым посвятил меня Отец.